Как выяснилось впоследствии, покушения были не единственными нападениями. На производство и не самые секретные лаборатории также совершили нападения, отбитые костюмами Старка, но не везде, а потому были невосполнимые жертвы и разрушения. Цель преступников была ясна – убить Старка, Пиппер, научный персонал и производство. Воскрешенные мексиканские и восточноевропейские наемники оказались всего лишь исполнителями, которые не знали заказчика, все расчеты были произведены анонимно и в криптовалюте. На этом, собственно, полиция и развела руками. Вычислить заказчика пока что невозможно, но мы постараемся его найти, мистер Старк. Тони же покивал и подумал в стиле одного персонажа фильма. Полиция никогда не упустит возможность упустить возможность. Хотя он зря на них наговаривал, возможности полиции были ограничены одним штатом, поэтому наверняка делом займется ФБР, но к тому моменту будут, скорее всего, зачищены все оставшиеся хвосты. Что Старка не устраивало, хрен с ними, с деньгами и репутационными потерями, они напали на его сотрудников, а главное, на Пиппер, и этого он прощать не собирался. Правда, в первую очередь пришлось разбираться с полицией, с чем ему в немалой степени помог щит. Все же сам Старк помогал им достаточно, чтобы не остаться должным после этой помощи. Причем самому Тони особо и нечего было предъявить, вертолеты уничтожены, а Сив спроса нет, так как она была в костюме Железного Человека. Впрочем, как из костюмов, защитивших другие объекты. Собственно, тут Старк был немного лицемером, ведь он говорил Питеру о самосуде и безнаказанности анонимных героев, но при этом сам не брезговал пользоваться этим для совершения не совсем законных и совсем незаконных дел. Однако Тони прикрывала международная секретная служба и мощнейший на планете искусственный интеллект, так что публичного раскрытия он не то чтобы боялся, просто ему так пока что было удобнее. Однако на оценку ущерба и разбор первоочередных проблем, а также на речь перед СМИ пришлось потратить время, ради чего Тони выступил публично. «Здравствуйте, дамы и господа, вы, наверное, думаете, что же сейчас скажет эксцентричный миллиардер, расскажет о презентации нового устройства или выставке, но, увы, нет. Причина моего выступления трагична». Тони Старк сделал паузу. Он выступал с трибуны выставочного зала, правда, на этот раз здесь были только представители прессы, приглашенные сотрудники и родственники раненых и погибших. Остающиеся пока неизвестными террористы напали на меня, на важных лиц компании и наши производственные объекты. Цена ущерба велика, но не она меня сейчас волнует. Сегодня погибло 43 сотрудника нашей компании и еще более сотни получили ранения разной степени тяжести. Многие полагают, что люди лишь ресурс, а я вам скажу, что самый ценный капитал – это люди. Кадры решают все. Каждая человеческая жизнь – это не цифра в статистике, это чья-то жизнь, такая же, как у вас. Сегодня кто-то остался без брата, сестры, отца, матери, сына, дочери, возлюбленного или друга. Как человек, потерявший в катастрофе обоих родителей, я понимаю, что никакая компенсация, никакие мои слова не утолят боли и не заполнят пустоту в сердце, не вернут вам близких. Тони не мог успеть везде, где успел, там смог вылечить и воскресить погибших, но где-то души просто улетели на перерождение. Это еще раз показало Старку, что и магия не всесильна. Но я клянусь, голос Тони, всегда весело саркастичный, вдруг обрел несвойственную ему жесткость и сталь, смерти ваших родных не останутся безнаказанными. Я клянусь, что все виновные будут найдены и наказаны. Это вам обещаю я, Тони Старк. Мистер Старк, разве этим делом не будет заниматься полиция? Что вы имели в виду? Спросил пожилой журналист с бейджиком CNN. Я сказал то, что хотел сказать, мрачно ответил Тони. А сейчас простите, мне еще нужно подписать документы о компенсации родным погибших. Подождите, расскажите подробнее о произошедшем. Сколько раненых, какой ущерб вы понесли? Спросила девушка со значком CBS. Я глубоко уважаю тех, кто доносит правду до зрителей, ответил Старк с улыбкой, превратившийся в оскал. И также ненавижу тех, кто смакует трагедии. Все официальные данные есть на сайте Stark Industries. Там же написаны даты начала траура. До свидания. Старк ушел. Он любил славу, но не любил этих считающих себя акулами журналистики крыс. Однако иначе было нельзя. Не дают они никакой информации, и ее просто придумали бы. А то и еще хуже, неведомые заказчики вбросили бы дезинформацию, воспользовавшись его молчанием. К счастью, он не тратил время впустую. Джарвис выискивал следы проведения оплаты наемникам. Деньги были проведены с разных офшорных счетов через несколько банков с переводом в криптовалюту. Но такое поможет против полиции, даже против многих спецслужб. Но не против и. Ничто не исчезает бесследно, и Джарвис как по следу из хлебных крошек выходил на заказчика. Пока что были найдены только посредники, которые уже дожидались его в стазисе для допроса. Так что прямо из флайера он отпарировал домой, начав неприятное, но нужное дело – допрос. С комбинацией Confundus Imperia ломались практически все. Cruciatus потребовался только один раз, когда Старк ломал одного ветерана с необычайно сильной волей. В конечном итоге заказчиком оказались сразу две компании – ExxonMobil, крупнейшая нефтегазовая компания США, и GM, гигант автомобильной индустрии. Причина – со вторыми и так понятно, своими почти вечными флайерами – мобилями и спидерами по подписке он буквально выстрелил им в ногу. Ведь какой смысл покупать каждые несколько лет автомобиль, тратиться на дорожающий с каждым годом бензин и техническое обслуживание, если можно просто взять в аренду Старкмобиль, и если пользователи еще не привыкли к этому и не до конца оценили, то главы компании сразу определили риск для себя. Если уж они вставляли палки в колеса и за меньшие небольшим компаниям и изобретателям, то что говорить о нем? Именно GM устроила атаку на производство, чтобы задержать выпуск и попытаться продвинуть в Конгресс закон о запрете автопилотируемых аппаратов. В общем, им было нужно выиграть время. А вот покушение на него и Пиппер устроили ExxonMobil. И вот тут было сложнее понять причину. А суть заключалась в том, что через военных прошла утечка информации о разрабатываемых Старком реакторах, характеристики которых он предварительно им отправил. Потому что смысл их делать... Если военные не заинтересуются, нефтяной гигант, понятное дело, понял, что запахнет большим и вонючим хером, если Старк решит выпускать их в массовом порядке. Кому нужна тогда будет нефть, кроме производства пластмассы смазочных материалов? Уж договорились они между собой или просто так совпало, Тони пока так и не выяснил. Впрочем, это было неважно. Это была война, в которой противники сами отказались от честной конкурентной борьбы. Но Старк не был дураком. Он понимал, что банальное и примитивное убийство не только никак не повлияет на проводимую кампанию и политику, но еще и наведет подозрения на него самого. Впрочем, виновных он уже наказал, наложив на них через артефакт неснимаемое проклятие, из-за которого через месяц они начнут гнить заживо от быстро прогрессирующего рака, и никакие деньги им не помогут. А что касается борьбы, Тони поступил иначе. «Джарвис, мне нужно...» Чтобы акции GM и ExxonMobil постепенно падали, их счета и базы данных взламывались, сервера падали, а в интернете началась информационная война против них. Подними на поверхность все их грязные секретики, что найдешь. Пускай их раздербанит конкуренты, полиция и ФБР. Это может вызвать подозрение у счета. Подозрение к делу не пришьешь. Слушай дальше. Пусть наш отдел по термоядерному реактору форсирует работу. Сделаем рабочий прототип и запитаем от него весь Нью-Йорк. Предложи заказ на него со скидкой счету. Пусть взамен помогут с лицензированием, а то с таким противодействием мы и за 20 лет не получим разрешения на его создание и продажу юридическим лицам, продолжил размышлять Старк. Сковырнуть гигантов было непросто. Мало того, что у них сильное лобби в правительстве, так еще и само правительство не позволит просто так разрушить такие важные для государства корпорации. «У нас будет много проблем», — сказал Джарвис, проведя анализ. «У нас не проблемы, Джарвис, у нас война, и в этой войне или мы, или они. Я думал, что у нас больше времени, и к таким резким методам большие игроки сразу не перейдут, а они решили превентивно устранить проблему, так что придется форсировать работу и нам», — сообщи Пиппер. Пусть отдаст приказ имеющимся иностранным филиалам начать продвигать наши новые устройства и открывать новые. Мне плевать, будет ли это подкуп, угрозы, но наши мобили должны выдавить хотя бы треть классических машин внутреннего сгорания и понизить цену нефти до $10 за баррель. Пусть предложит в первую очередь Латверии через Виктора фон Дума. Другие игроки тоже начнут действовать с вероятностью 97%. Это будет лишь долгая агония. Как когда-то ДВС вытеснил лошадей, мы вытесним ДВС. А насчет безопасности? Пора включить наш магический копир на полную катушку. Как думаешь, справишься с 1000 роботов? Я справлюсь и со в сотню раз большим числом, ответил ей голосом ХК-47. Будем захватывать мир кожаных мешков, Хозяин, именно, Джарвис, именно. Часть 21. Две недели спустя, башня Старка, в тренировочном зале, обшитом зачарованными на прочность листами вибрантия, стояли двое. Это был возмужавший подросток, в котором мало кто мог узнать того замухрышку Паркера, которым он был раньше. Тренированное тело, ровная осанка, более уверенный внимательный взгляд, а не тот растерянно виноватый, нисходящий с его лица в прошлом. Даже черты лица укус генно-модифицированного паука ему поменял, сделав их более симметричными и красивыми, начисто выведя подростковые прыщи и родинки. Если бы он сейчас пришел в свою старую школу, его бы просто никто не узнал. Причина подобных метаморфоз не только в трансформации, но и в произошедших с ним событиях. Суд, переезд, работа и появившиеся перспективы в жизни. Парень более уверенно смотрел в будущее, знал, чего хочет достичь и, более того, был уверен, что сможет этого достичь. Конечно, страх, что он не сможет, провалится, не оправдает надежд мистера Старка, у него был. И тут на помощь приходили тренировки раз в два дня с Асгардкой Леди Сив. Не сказать, чтобы с этой светловолосой валькирией с голубыми глазами и формами фитнес-модели с третьим размером груди у него сложились прямо-таки дружеские отношения. Скорее, она относилась к нему как к тому, кем он и был, своему ученику-подростку, которого надо наставлять и которому надо навставлять на спаррингах, чтобы слишком сильно не гордился собой и не зарывался. К слову, спарринги привели к еще одному неожиданному эффекту. Питер перестал бояться и смущаться красивых девушек. По первости компрессионная форма, обтягивающая тело, как вторая кожа, сильно смущала и отвлекала подростка, вызывая вполне очевидную реакцию ниже пояса. И за это он был бит, очень жестоко бит. Сив из него в прямом смысле выбила это, несмотря на то, что зачастую, заламывая его в самые разные захваты, они оказывались в таких позах, что он и в порножурналах не видел. Так что на спаррингах он теперь был предельно серьезен. Впрочем, и в обычной жизни он стал замечать, что спокойно теперь общается с той же Бетти Росс или Хеленой Чо, тоже очень красивыми девушками. «Опять витаешь в облаках, Питер», — паучье чутье, которое обозвал так он сам, предупредило Паркера, и он вовремя отклонил голову, повернул корпус чуть вправо, пропуская удар буквально в миллиметрах мимо лица. Исследования этого феномена показали, что человеческий мозг с помощью всех чувств замечает больше, чем может обработать, но это откладывается в подсознании, и иногда мозг подает сигналы. Это и называется интуицией. Кроме того, сам мистер Старк сказал, что у некоторых людей, обладающих сверхъестественными способностями, открывается реальное предвидение, которое можно развивать, или создать специальные инструменты, помогающие увеличить дальность и точность предвидения. И наконец, мало того, что чувства Питера намного сильнее, чем у обычного человека, так его интуиция объединилась с предвидением и более расширенным спектром чувств, что позволяет парню избежать опасности или почувствовать ее даже от неодушевленных предметов. Именно благодаря этому Паркер не был боксерской грушей для намного более опытной и не уступающей в силе Сив, которая еще и взяла на вооружение приемы боевых искусств землян, которым научилась в щите, и отрабатывала их на нем. Впрочем, женщина тоже училась бороться с чутьем парня, так что промахнувшийся кулак разжался, схватив Паркера за затылок, и, потянув его лицо вперед, она ударила навстречу ногой. Питер выворотом шеи под таким углом, что обычный человек ее бы себе сломал, освободился от захвата, а двумя руками оттолкнулся от ноги и, отлетев назад, занял стойку. «Неплохо, Питер Ричардсон, но знай, что я далеко не самая сильная в Асгарде, и другой ас не позволил бы тебе уйти от захвата. Не отвлекайся в сражении. Простите, госпожа Сив», — повинился Паркер. Однажды он попытался огрызнуться. Проснулся после этого в лазарете. «Давайте продолжим, не сегодня, с таким настроем тренировка будет тебе вредна, да и у меня есть дела». Женщина посмотрела на часы. Сегодня у нее была встреча с воином Мидгардцем, которую тот называл непонятным словом «свидание», и почему-то это вызывало у нее только приятные чувства. «Разберись в себе, Питер. Сердце воина должно быть горячо и не ведать сомнения и страха, даже если оно разбито». Сив ведала причину, по которой Питер уходил в себя. Он так и не смог отпустить леди своего сердца, о чем по секрету рассказал ей Старк, и тут она знала по себе, что поможет только время или новая леди. «Простите, леди Сив, давайте еще раз. Я хотел попробовать новый прием». «Ну, хорошо, нападай. Питер рванул вперед с места, выставив руку вперед. Несмотря на то, что урожденная принцесса Ванахима могла ее схватить, она увернулась. Паркер в дополнение к своим способностям пробудил X-ген. Он ему давал возможность приклеиваться к любому предмету ладонями или ступнями. Причем эта способность действовала сквозь тонкую обувь и перчатки. Сила приклеивания была равна диффузному проникновению материалов друг в друга, то есть он убирал между предметами молекулярное отталкивание. Именно поэтому стоило избегать его ладоней и ступней, приклеиться так, что простому человеку сорвать скальп или пол лица не было проблемой, но и для Сив приятного мало. Паркер сделал подшаг за спину и хотел было зацепиться за спину женщины, но она это предугадала и сделала быстрый перекат вперед. Обернувшись, она вдруг не обнаружила парня. До ближайших стен было 20 метров, и так быстро даже он не смог бы добраться до них. Однако и глупой она не была, в последний момент увернувшись от удара двумя ногами сверху. Раздался гул, кинетическая энергия погасилась виброниевыми пластинами, а потому парень даже не отбил себе ноги. Только после этого Сив заметила две тонкие паутиноподобные сплетенные веревки. «Как вы узнали, что я сверху?» Питер снова раздосадовался, что не смог достать учительницу. Впрочем, не сказать, чтобы она никогда не получала. Эффект неожиданности никто не отменял. Но несмотря на создаваемую видимость расслабленности, женщина никогда не поддавалась ему. Учитель должен быть недосягаемой высотой или, если ученик его превзошел, то обучение становится законченным, а сильный ученик не позор, а гордость для учителя. «А где тебе еще быть? Это же пустая комната», — ответила ему Сив. «Что за веревки? Твоя новая способность?» «Нет, это мое изобретение», — гордо выпятив грудь вперед, ответил Паркер, закатав рукава и показав два наручья с картриджами. «Изучал паутинные железы пауков. Вы знали, что паутина на разрыв в 5 раз прочнее стали и намного ее легче. При этом мне удалось создать биоразлагаемый состав, поэтому убирать ее не надо. Я горда тобой, ученик». Сив пришлось пересиливать свое воспитание. Вся суть воина в ней кричала, что не пристало пользоваться какими-то устройствами. Холодная сталь в руке и броня – это тот максимум, с которым можно смириться. Но вместе с тем она понимала, что это другой мир, и что совсем молодой, даже по меркам короткоживущих мидгарцев, ребенок искренне рад и ждет от нее одобрения. Почему-то на секунду она вспомнила, как сама ждала того же от своих родителей Этора, но получила его только от темнокожего мидгарца. «Спасибо, леди Сив. Смотрите, что я еще научился делать». И парень стал показывать акробатические трюки на паутине. Он буквально летал на ней, будто был рожден для этого. Женщина не могла не улыбнуться на такое дурачество. Когда-то и она с друзьями так веселилась. «Где же они? И что сейчас в Асгарде? Что-то случилось? Я сделал что-то не так?» «Да так, соринка в глаз попала», — отмахнулась Валькирия, улыбаясь и скрывая печаль глубоко в сердце. Не пристало воину показывать свои чувства. «Потренируйся сегодня без меня, а потом в бою покажешь, чему научился». «Ах да, кстати, сир Старк просил напомнить тебе о, как там вы это называете, КХМ, школе». «Черт, простите, мне пора бежать». Несмотря на то, что Питер перестал быть неуклюжим, его забывчивость никуда не делась. Точнее, он легко увлекался и откладывал то, что считал неинтересным, в сторону. У него сегодня первый день в новой школе. До этого была волокита с допросами, судами, сдачей экзаменов и подачей документов на поступление. Паркера бы не приняли, даже учитывая отличные оценки по всем предметам, если бы не покровительство Старка, который являлся одним из спонсоров этой школы. Она была для богатых детишек. У школы была своя форма темно-коричневого цвета, в которую ополоснувшийся Питер спешно переодевался из тренировочного костюма. После этого он сел в ближайший флайер, который был доступен сотрудникам Stark Industries на специально выделенной под это бывшей вертолетной площадке и полетел в Манхэттен-Бич. Там, среди таунхаусов стоимостью в миллионы и десятки миллионов долларов, располагалась школа имени Пегги Картер. Кто это такая и чем она знаменита, Питер не знал, его больше волновали более прозаические вопросы. Чему его будут учить? Какими будут его одноклассники? Как они его примут и другие подростковые вопросы? Вроде будут ли там красивые девушки. Питер успел, но в холле, кроме охранника, который чисто символически посмотрел, как Паркер открыл турникет с помощью ученического пропуска, никого не было. А сам охранник, который еле помещался в будке с камерами, не мог ему сказать, куда идти. До звонка было 2 минуты, и бедный подросток носился туда-сюда, пока наконец не увидел стройную девичью фигурку с белыми, практически платиновыми волосами, уложенными в хвост с раздвоенной челкой, одетая в клетчатую черно-бордовую юбку примерно на 5 сантиметров выше колена, бордовый пиджак с белой блузкой под ним, который едва сдерживал грудь минимум 3,5 размера, и черные туфли на высоком каблуке, она выглядела потрясающе. Он хотел уже подойти к ней, как та сама окликнула его. «Ты Питер Паркер, новенький, я тебя уже 20 минут тут жду, думала, что ты уже не придешь. Идем, доведу до нашего класса. А ты, я Фелиция Харди, твоя одноклассница», девушка с холодным, ничего не выражающим лицом развернулась и повела его за собой. Питер вначале отстал, ошеломленный красотой девушки, но потом быстро опомнился и поспешил за ней. Он осмотрел свою одноклассницу. Выглядела она ровесницей Мэри Джейн, была стройнее и выше, ростом около 6 футов. Судя по фигуре, широким плечам и плавной походке, занимается боевыми искусствами или чем-то подобным. Может быть гимнасткой, что, учитывая большую грудь, далеко не факт. Занимающиеся простым фитнесом не имеют такой гибкости и плавности ходьбы, для этого нужна определенная практика. Паркер и за собой начал замечать подобные изменения. Он будто бы начинал стелиться, идя плавно и без рывков, только тут еще добавлялась походка от бедра. Не пошло демонстративное, а скорее привычное и неосознанное. Впрочем, подобному учат и моделей. Лицо также было безумно красивым, белоснежным и не имеющим недостатков, что еще больше соответствовало образу ледяной королевы. «Меня послал учитель. Прости, просто тренировка была с утра, а я забыл, что сегодня первый день, и вообще, не увидев ни капли внимания к своим словам, Паркер прервался. В общем, извини, не такое я хотел составить первое впечатление, а какое хотел бы», вдруг спросила девушка, отчего Паркер сбился с шага. Он и не думал, что она ему ответит. «Ну, не знаю, не такое. Заставил тебя ждать, почти опоздал. Ну, в общем, как-то так», мученически оправдывался Паркер, не понимая, что со стороны выглядит уморительно, корча лицо и чеша затылок. Девушка быстро скрыла возникшую мимолетную улыбку. «Мы уже пришли», сказала Фелиция, прерывая поток извинений и оправданий. Она постучалась в двери, получив разрешение войти, зашла внутрь первой. «Мисс Питерсон, я привела новенького». «Да, мисс Харди, спасибо», сказала женщина лет 40 в твидовом пиджаке и черной юбке до колен. «Ее не назовешь красивой, но и уродливой тоже. Обычная полноватая учительница, судя по морщинкам, больше улыбается, чем кричит. На голове черные волосы собраны в строгий пучок. Мистер Паркер, что же вы скромничаете? Заходите и представьтесь». Питер зашел внутрь. В отличие от школы Квинса, здесь не было по 30-40 человек в классе. Всего 14, что еще больше бросалось в глаза, практически все белые, если не считать одну мулатку и одного азиата. Впрочем, учитывая, что каждый мог выбирать, на какие предметы ходить, то количество учеников менялось. Общим оставался только курс. Все были в форме, но кроме нее никто не был ограничен в самовыражении. А потому на девушках была далеко не бижутерия, судя по блеску камней, а на руках парней Rolex, это самое дешевое, что он видел. Отличалась лишь троица из того же азиата и еще пары парней. Один был худ, высок и носил огромные очки на минимум плюс 7. Другой, наоборот, крайне полон, низок и с лицом, покрытым прыщами. Он чем-то напоминал ему бывшего приятеля Нида. «Добрый день, меня зовут Питер Паркер, увлекаюсь биологией, генетикой и астрономией». Как-то так, Паркер не знал, что о себе рассказывать. О своей работе на мистера Старка, так она, вроде как, секретная. О своей семье, не хотелось. И уж точно он не стал бы рассказывать о своих способностях. Кратко. «Ну, что же, тогда я дополню. Мистер Паркер сдал все вступительные экзамены на высшие баллы», радостно произнесла учительница, не понимая, что только зарывает парня в социальную могилу. Дело в том, что в школе училось две, так сказать, категории учеников. Дети бизнесменов, знаменитостей, миллионеров, сенаторов и прочих состоятельных личностей, которые в будущем станут во главе компании своих родителей или своих собственных, видными политиками или деятелями искусств. Собственно, учеба далеко не основная причина отправки в данную школу, основная – налаживание связей в кругу будущей элиты. Потому что с домашним обучением в любом случае школьному образованию сложно сравниться, даже элитному. Второй группой были гении, талантливые молодые люди, взятые по грантам, которые позволяли не только уменьшить налоговое бремя для школы, но и повышали ее престиж и среднюю успеваемость. И если учителя относились или старались относиться ко всем одинаково, то ученики четко разграничивали золотую молодежь и ботанов. До конкретных издевательств, по крайней мере, в стенах школы доходило редко. Чаще всего обе группы делали вид, что их не существует друг для друга. И вот, волей или неволей, но учительница записала Питера именно в группу ботанов, что было бы не так плохо, если бы не мимолетная улыбка на лице Фелиции Харди, дочери Лидии Харди, известной медиамагнатки, мультимиллионерши и бизнесвумен. Во всех смыслах завидная партия, и не только благодаря богатству и связям ее матери, но и невероятной красоте, а также ее неприступности. Из-за простое ее внимание многие парни боролись, а тут какой-то новичок и ботаник с первого дня привлек ее внимание. Сам же Питер не думал об этих материях и интригах, он насмотрелся. Его знакомая сидела за первой, крайней справа партой. У каждого была своя, и вокруг Фелиции с двух сторон расположились два крайне негативно поглядывающих на Питера парня. Один высокий и крепкий блондин, из-за чего форма едва не трещала на нем, сидел слева, а сзади ее подпирал рыжий мажор с кольцами в ушах и с веснушками. Самому Паркеру свободное место досталось рядом с худым парнем в очках, куда он и направился, машинально наступив на подставленную ногу. И если раньше он обязательно споткнулся бы об нее, то сейчас еще и прошелся, отдавив ее напрочь. «А-а, смотри, куда идешь?» — воскликнул рыжий. «Ох, прости, просто ты сам ногу выстрел», — улыбнулся Паркер, реально не понимая, что ему делать. Портить отношения с первого дня не хотелось, поэтому он пошел дальше, не заметив, как Фелиция снова посмотрела ему в спину, на этот раз не как на чудаковатого новичка, ведь она заметила, что реакция и ловкость с виду простого парня соответствует хорошо тренированному бойцу, а его взгляд будто говорил: «Не убивай идиотов в первый день». Именно несоответствие привычек, языка тела, навыков и мимики ее заинтересовало, что поклонники, естественно, поняли превратно. А еще она видела, что парень прилетел на флайере, который до сих пор недоступен даже богатейшим людям планеты из-за огромного спроса. Даже ее мать получила один такой только из-за хороших отношений со Старком. «Зря ты это сделал», стоило Питеру сесть под гневным взглядом рыжего, как худой парень в очках, который напоминал ему его самого перед трансформацией из-за укуса паука, сказал ему это, неодобрительно покачав головой. «Редфорд от тебя теперь не отстанет. А что, мне нужно было споткнуться об его ногу и разбить себе лицо?» — усмехнулся Паркер. «Да и что он мне сделает? Побьет? Его отец Майкл Бьюгл, медиамагнат, обладающий как огромным состоянием, так и возможностями и связями. В общем, ему ничего не стоит испортить жизнь кому угодно. Одна моя знакомая, имея в виду леди Сив, — проговорил Питер, — говорит, что настоящий воин должен делать то, что считает правильным. Даже если этот путь приведет его к проблемам, ему ни о чем будет жалеть». «Я не воин», — произнес парень, пожав стыдливо плечами. «Но ты меня все равно решил предупредить, спасибо. Кстати, я Питер, Питер Паркер, Майкл Морбиус», — представился парень. После этого до самого конца урока они не разговаривали. Впрочем, ничего нового из функций логарифмов он для себя не почерпнул, так как прошел их самостоятельно еще 5 или 6 лет назад. Мистер Старк был прав, его уровень институтский, а в его направлении, биологии, даже чуть выше. Вряд ли он прямо сейчас бы стал аспирантом, но, подготовившись, смог бы. Впрочем, Старк же и настоял на поступлении в институт, так как, занимаясь самостоятельно или только отдельными работами с учеными, упускаешь целый фундаментальный пласт знаний. Это не значит, что учить нужно все подряд, но пробовать необходимо. Тем более, в американских институтах высшего эшелона довольно гибкое обучение, в котором ты сам можешь выбрать, на какие занятия ходить и ходить ли вовсе. Как в школе, никто от тебя ничего не требует, кроме сдачи экзаменов и минимального посещения. Зато стоило Питеру на перемене пойти в туалет и, сделав свои дела, выйти из него, как он натолкнулся на того самого Редфорда и плечистого блондина, который прижал его к стене. «Вау-вау, парни, я не по мальчикам». Паркер подхватил от Старка его дурацкое чувство юмора и его же ухмылку, которые выбешивали окружающих до белого коленя. «Давайте сами как-нибудь друг с другом. Что ты несешь?» — процедил сквозь зубы блондин, которого бесило то, что парень вообще не испугался. Смотрит уверенно, да еще и усмешка его раздражает. Паркер ведь даже руки из карманов не убрал. А кто у вас актив и пассив? Или вы меняетесь по очереди? Сегодня ты его, а завтра он тебя, да я тебя. Блондин уже размахнулся, готовый врезать по Питеру, как вдруг ему на плечо упала рука его друга. «Патрик, не здесь», — покачал головой Редфорд. «Да, Патрик, не здесь», — спародировал их Питер. Он не испугался ни на миг, даже паучье чутье не воспринимало подростков как угрозу. В любой момент Паркер мог выбраться из захвата и просто уйти, уворачиваясь от всех ударов. И к слову, первым же ударом здоровяк мог сломать себе пальцы или запястье, ведь в таком случае он ударил бы стену. Все должно быть романтично, при цветах, в кровати, а не в грязном туалете. Кто тебя учил за парнями ухаживать? Проактивный. А ты, шутник, если я еще раз увижу тебя рядом с Фелицией, то... Бла-бла-бла, не хочу слушать очередные оскорбления придурков. Отошлите мне их по почте. Заткнув уши, парень вышел из туалета, впрочем, готовый к удару в спину. Снаружи дверь подпирал еще один парень, однако вряд ли он мог помешать тому, кто на тренировках тягает по 15 тонн жимом лежа. Уже отойдя подальше, он улыбнулся, едва не рассмеявшись в голос. Он смог, он действительно переборол свои страхи. Хотя, скорее, их из него выбило Сив, как и Старк, которые спустили его сразу же на землю и не дали зазнаться, но в то же время внушили уверенность в свои силы и то, что он теперь не один. «Случилось что-то хорошее?» — спросила его Фелиция, которая подошла как-то настолько тихо и плавно, что он, занятый своими мыслями, этого практически не заметил. Практически, так как на подсознательном уровне чувствовал всех вокруг себя в радиусе метров 5. Просто раз опасности не почувствовал, то и его чувства не били в набат. «Случилось», — продолжил искренне улыбаться Питер, который даже не знал, как эта улыбка действует на девушек, учитывая его смазливое лицо, недурное даже под одеждой тело и уверенный взгляд. «Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься». А повелся Питер с Тони Старком, известным своей харизмой и популярностью у девушек. «У тебя было в жизни такое, что ты несешь на себе тяжеленный груз и вдруг сбрасываешь его?» «Было», — усмехнулась в ответ Фелиция. «Сбросил в туалете груз? Пойдем, покажу кабинет, где будет следующий урок, раз уж сегодня я твой проводник. Буду благодарен за твою помощь». «Насколько благодарен?» — вздернула она бровь. «Ну, я не знаю». И Питер действительно не знал. Опыта общения, кроме как с МДЖ, у него не было. И там это был опыт общения с другом. Да и другом ли на самом деле? Говорила в основном Мэри, выгружая все эмоциональное дерьмо на него и не слушая то, что действительно интересно было самому Паркеру, называя его занудой. Односторонняя какая-то дружба получалась, френд-зона какая-то, только больше в сторону зоны, чем френд. «Может, кафе, я угощаю, если не слишком дорого». Питер и его тетя, конечно, отсудили деньги, но они еще не пришли и будут выплачиваться постепенно, а не все сразу. Кроме того, они недавно купили дом ближе к центру, на который ушли все деньги, так что он сейчас пусть и не на мели, но близко к этому. «Ха-ха-ха», — вдруг засмеялась блондинка, прикрывая себе рот, пытаясь совсем уж откровенно не ржать. «Вы неподражаемы, мистер Паркер. В чем проблема? Ты не хочешь? У меня просто денег не так уж много с собой. Я просто впервые слышу такое честное и прямолинейное предложение», — отсмеявшись, ответила юная Харди. «Обычно мне попадаются либо нахлебники, которые, надеясь меня очаровать, хотят поразвлечься за мой счет, либо дети богачей, которые, наоборот, сорят деньгами и пытаются привлечь мое внимание. Но вот чтобы так, в первый раз. Это значит отказ», — разочаровался Питер. «Это значит согласие. Уже 100 лет не была в Макдональдсе». 100 лет, — выдохнул парень и облегченно улыбнулся. «А по тебе и не скажешь, хорошо сохранилось. Комплименты ты тоже умеешь делать, как я погляжу», — подхватила Фелиция. «Впрочем, все женщины ведьмы. Делаете зелья?» «Конечно, из слез и крови мужчин. Ну, допустим, крови я нацежу, а вот насчет слез». Питер считал Фелицию холодной красавицей, но оказалось, что это не совсем так. Да, она довольно колючая и в карман за словом не лезет, но при этом ему было приятно с ней общаться. Боже, ему было интересно с нею общаться. Даже более того, когда речь зашла о науке, она не морщила носик, не закатывала глаза, а с вниманием выслушала его и его идеи использования паутины, даже предложила зарегистрировать патент и сдавать его не только производителям сверхпрочных канатов и бронежилетов, но и модным брендам и фабрикам по производству одежды. Не рвущаяся, тянущаяся, не пачкающаяся и при этом могущая быть невероятно тонкой одежда из искусственной паутины наиболее будет оценена именно там, особенно в туристических и спортивных сферах. Естественно, что разговаривали они не только на переменах, но и в кафе, а точнее, Макдональдсе, куда действительно зашли после уроков. Ох, размазывая соус по лицу от Биг Мака, Фелиция едва не стонала от удовольствия. Как же хорошо иногда есть в свое удовольствие и не обращать внимания на то, каким из двух десятков инструментов ты пользуешься и все ли правила этикета соблюдаешь. «У тебя строгая мама?» – поинтересовался Питер, который с удивлением увидел, что его заказ всего в два раза больше, чем у Фелиции, а он, как сверхчеловек, ест очень-очень много. Не то чтобы, просто на блес облиге, положение обязывает. Мне этого не понять, я простой парень из Квинса. Простой парень из Квинса, который, еще не закончив школу, создает свои изобретения и прилетает на флайере Старка. Именно, не зная, что на это ответить, кивнул он. Ну, ладно, простой парень из Квинса, еще больше заинтересовалась Харди. Ее главной слабостью было любопытство. Ее прямо раздирало от желания узнать все и сразу. Однако, разгадав все загадки интересующих ее людей, она обычно теряла интерес к ним, так что сейчас смаковала это ощущение и старалась держать себя в руках. «У тебя есть девушка?» «ФФ», едва не выплюнув набранную в рот колу, которую опрометчиво втянул именно в этот момент, Питер все же смог кое-как ее проглотить и даже не поперхнуться. «Зачем так внезапно такие вопросы задавать? Какие?» «Ты пригласил девушку в кафе, естественно, девушке интересно, какие у тебя планы на нее?» Подразнила она его. «Планы?» – нахмурился Питер, разом растеряв хорошее настроение. «Раз уж ты настолько же прямолинейна, то и я буду. Ты безумно красивая и приятная в общении девушка, однако я же вижу, что тебе не ровня. У меня была подруга детства, она мне нравилась, можно сказать, что я влюбился в нее с начальной школы и у нее был такой же взгляд, как у тебя сейчас, как на забавную зверушку, которую можно пожалеть, послушать, а потом кинуть, когда надоест. Спасибо за сегодняшний вечер и прости, если что не так». К удивлению Фелиции, парень, в отличие от остальных ухажеров, не лез к ней целоваться, не приставал и не намекал на продолжение отношений. Он действительно просто встал и пошел к выходу. И, к сожалению, как бы ей ни было неприятно, он был действительно прав. Питер был интересен ей, но не как парень, а как забавное развлечение и загадка, которую нужно обязательно разгадать. Вот только от этого было почему-то еще неприятнее. А еще, кроме этого, у нее была одна черта, довольно неприятная для ее матери. Младшая Харди часто все делала вопреки тому, что ей говорят, а потому, недолго сомневаясь и оставляя недоеденную еду на столе, она вытерла лицо салфетками и пошла быстрым шагом к выходу, сама еще не зная, для чего конкретно. То ли высказать этому наглецу все в лицо, то ли извиниться, то ли еще для чего. И именно поэтому она увидела, как Паркера обступили три чернокожих парня в кожаной одежде, сверкнул нож, и они отвели его в ближайшую подворотню. Сама Фелиция занималась боевыми искусствами, а что насчет Питера? У нее были подозрения, что он может за себя постоять, но это лишь подозрения, а не уверенность. Теперь уже речь шла не о поруганном чувстве гордости, о реальной опасности для жизни, так что она довольно быстро, несмотря на высокие каблуки, побежала в подворотню. «Эй, парень, говорят, у тебя проблемы со слухом и ты слова не понимаешь», — услышала Фелиция голос одного из преступников. «Так мы тебе уши-то прочистим, переломав тебе ноги. Как же это прочистит мне уши? Вы, парни, плохо в школе учились, верно, идиот?» — подумала Фелиция. «Ведь провоцировать вооруженных маргиналов — это то, чего определенно не стоит делать, если не хочешь обзавестись лишними отверстиями в теле. И кстати, у вас у самих-то страховка есть, а то ведь разоритесь на медицинских счетах». Завернув за угол, девушка увидела, как один из бандитов с ножом угрожал Питеру за мусорным баком, из-за чего со стороны группу было сложно заметить. Один из чернокожих бандитов стоял на стреме, и он-то увидел Фелицию. «Фью», — присвистнул смотрящий, оглядев ее похотливым взглядом. «Цыпочка, чего тебе здесь надо? Работаешь, дурень?» — воскликнул их главный, самый крупный и стоящий немного в стороне, наблюдая за всем и держа в кармане взведенный глок. «Опасно, Конечно, но вряд ли бандиты обучались безопасному владению оружием. Форму не видишь, она такая же, как у этого придурка. Детка, так ты подружка этого Снежка, знаешь, мы не станем его сильно ломать, если ты обслужишь нас, облизнулся смотрящий и потянулся к девушке рукой. В этот момент, пока все отвлеклись, Питер начал действовать. Конечно, лучше было разобраться с бандитами без свидетелей, но ситуация стала слишком опасной, и Фелиция, которая с какого-то хрена пошла за ним, могла пострадать. Резко отодвинувшую от лезвия ножа, он левой рукой ударил по локтю держащий нож правой руке и ладони. Мало того, что такой прием ограничивает движение руки, но и, учитывая приложенную силу, он выбил сустав, а падающий нож поймал носком ботинка. Не успевший опомниться вскрикнувший бандит получил ребром ладони по затылку и затих. Вот тоже был опасный момент. Паркер мог одним ударом проломить затылочную кость, однако, несмотря на происходящее, убийцей он не хотел становиться. Благо, что с тренированными, но обычными людьми, он тоже сражался, так что соизмерять силу научился. Главарь в этот момент вытащил из кармана пистолет и уже наводил на самого Паркера, из-за чего позвоночник и затылок начало резко покалывать, проявилось его паучье чутье. До бандита было 3 метра, и он понял, что сходу, с места, может и не успеть, так что, пожалев, что не взял с собой пускатели паутины, он носком ботинка отправил нож. Ловкости и координации хватало, впрочем, ему все равно в некоторой степени повезло, что нож вонзился в руку чуть ниже ладони, из-за чего перерезанные сухожилия уже не могли удерживать пистолет, и тот выпал из его рук. Не теряя времени, Питер обезвредил второго противника ударом в подбородок, который вызывал 100% нокаут, благодаря правильному углу и силе удара. Какая разница, сколько у тебя мышц, мозги-то не накачаешь. Рванув на помощь к Фелиции, Паркер встал как вкопанный, так как девушка пинала схватившегося за яйца и пускающего слюни бандита в живот. Ему на мгновение стало его даже жалко, особенно учитывая высоту каблуков и остроту носов туфель Харди. Но эта жалость прошла, стоило ему вспомнить, что именно предлагал сделать девушке этот ублюдок. «Фелиция, а ты чего здесь делаешь? Тут опасно». «Ай, за что?» Харди влепила парню пощечину. «Это за то, что бросил девушку одну», после чего девушка с горящими от возбуждения глазами притянула его и поцеловала. Такое ощущение, что возбудила ее именно драка, и это было на самом деле так, как ни странно. Фелицию возбуждала опасности опасные мужчины. Впрочем, как и женщины, учитывая ее бисексуальность. Губы девушки были сладкие и отдавали соусом от Биг Мака. А это за то, чтобы не судил о людях сразу. А теперь отведи даму домой, если ты джентльмен. Слушаюсь, миледи, вытянулся придурковато ошеломленный Паркер, который до сих пор не мог поверить, что его первый поцелуй произошел с такой красоткой. Никто не заметил, как микродрон, следивший за ними все это время, улетел в сторону башни Старка. Примечание к части. Народ, я с завтрашнего дня улетаю в отпуск, так что около 10 дней новых глав не будет. Часть 22. Малый, привет, у меня для тебя есть хорошая новость. Утром следующего дня, который выпал на субботу, у Питера зазвонил его старенький телефон, который он не успел сменить, пока были деньги. И сейчас у него появился еще один номер, кроме учителей из прошлой школы, профессора Коннорса, тети Мэй и мистера Старка, телефон Фелиции. Вчера вечером он получил еще один поцелуй, на этот раз в щеку, перед тем, как она села в такси. А до этого они гуляли по Центральному парку и говорили обо всем. Произошедшая стычка будто надломила стену между ними и убрала разницу в социальном статусе. Впрочем, это скорее подстегивало парня заработать побольше денег. Я понимаю, что с поцелуем с красоткой это не сравнится, однако есть возможность заработать 3000 баксов за дежурство в лаборатории. Я согласен. Подождите, вы следили за мной? Возмутился подросток. Конечно, следил. Но не бойся, твои шалости в туалете и ванной останутся только с тобой. «Никому они не интересны», — усмехнулся Старк в трубку. «Жду тебя сегодня, в полдень к твоему дому подлетит флайер. Нужно будет проследить за действием сыворотки на мышах и, в случае чего, уничтожить образцы. Сам понимаешь, абы кому я доверить такое не могу, а тебе деньги пригодятся, чтобы свозить девушку в место получше, чем Макдональдс. И купи уже себе нормальный телефон, мистер Старк», — закричал совсем уж смущенный Паркер, но трубку на той стороне бросили. «Вечно вы так». Однако как бы ни возмущался Питер, Старк его спас и вытащил из порочного круга унижений Флэшем Томпсоном, а также, косвенно, из болезненной влюбленности в Мэри Джейн. Тем более 3000 баксов, это 3000 баксов, причем за действительно плевое дело. Паркер подозревал, что эту работу мистер Старк придумал для него, так как знал, что просто так Питер деньги никогда не возьмет. Однако подозрения к делу не пришьешь, так что, надев серебристые браслеты на руки и лодыжки, парень начал разминку. Раньше по утрам он даже встать нормально не мог, настолько вялым был, а сейчас, после укуса паука и вошедших в привычку каждодневных тренировок, как огурчик вскочил. Впрочем, обычная тренировка, даже если он будет отжиматься на пальце, стоя на одной руке, это даже разогревом не назовешь. Помогали браслеты, которые создавали нечто вроде поля сопротивления. Как они работали, Паркер не знал и голову себе ломать перестал, а мистер Старк отговаривался, что это магия. Но суть в том, что благодаря браслетам он может задать себе любую нагрузку. Кроме того, его комната была смежной с тренировочным залом, оставшимся еще от предыдущих жильцов. Их квартира была довольно большой и имела аж 4, довольно крупных по площади комнаты. Одна была отдана под гостиную, другая под спальню тети, третья под тренажерный зал и четвертая его. Отжимания, бой с тенью, отработка ударов по макивари из вибрантия, подтягивания и так далее. А также самое главное, растяжка. Паркер с детства был довольно худощавым, зато гибким типом. В свое время, когда еще были живы родители, его отдали на гимнастику. Не такую, где чемпионов готовит и калечит заодно, а так, спортивную, где ему задали неплохую гибкость, которая до конца не ушла, а после укуса паука он стал как йог, который может как угодно выкручиваться. Однако Сив, заметив это свойство парня, пошла дальше и заставила заниматься еще большей растяжкой, вместе с тем обучая его чему-то вроде тхэквондо, смешанному с карате, муай-тай и боксом. Как сказала его наставница, женщинам тяжелее набрать мышцы, однако это практически не касается тех же ног. С помощью них можно вложить удар, что будет в несколько раз сильнее, чем руками. Но для этого нужна растяжка и практика. После 40-минутной разминки Питер принял душ и прошел на кухню на запах жареного бекона и яиц. Ну и кто та счастливица, из-за которой ты ходил вчера весь вечер с улыбкой до ушей, да и сегодня тоже. Стоило ему спуститься вниз, квартира была двухэтажная, как тетя с лопаткой в руке и фартуком на теле с ехидной улыбочкой спросила его. «Тетя, разве нет других причин, чтобы улыбаться?» – смутился парень. «Но не целый вечер и утро. Такого я за тобой не видела даже после знакомства с мистером Старком. Ладно, ты меня раскусила, но я пока ничего не хочу говорить об этом. Рано еще что-то конкретное говорить и боюсь спугнуть удачу. Вот видишь, сняв со сковороды одуряюще пахнущую беконом яичницу, для большего авторитета своих слов Мэй даже помахала лопаткой. Стоило тебе подкачаться, начать нормально одеваться, стрижку сделать, как девушка сразу появилась. А как же внутренний мир? Хм, ну вот представь, Мэй сняла фартук, разделила яичницу на две порции и села напротив. Заблудился ты в лесу и видишь два яблока. Одно несуразное, мелкое и в грязи валяется, а другое на ветке висит, спелое, сочное. И пускай оно может оказаться внутри червивым и гнилым, ты, скорее всего, попробуешь именно второе. Только в жизни этих яблок у девушек, особенно красивых, целые ящики. И она сначала попробует все вкусно выглядящие и на них, скорее всего, остановится, до остальных не дойдя. Пусть там может быть и будет более подходящее для нее по вкусу. А как же деньги, харизма? Все это тоже важно, но также видно обычно с первого взгляда. Как-то это нечестно. Кому-то все, а кому-то ничего, буркнул Питер. А сам-то ты много обращал внимания на других девушек, только на Мэри Джейн и смотрел. Хотя та же Нелли из параллельного обращала на тебя внимание и пыталась сблизиться. Помнишь, маленькая такая, полненькая, с длинным носом, именно. Так что не обвиняй других в том, в чем сам грешен, шутливо погрозила ему Мэй вилкой будто вилами, не хватало только рожек для полноты образа. Паркер пробурчал что-то под нос и, покраснев, ел дальше молча. Ведь это чистая правда. Он сам не обращал внимания на не сказать, чтобы совсем некрасивых, просто не дотягивающих до уровня МДЖ, и вместе с тем поднимался вопрос, чем он так заинтересовал Фелицию. Вначале он ошибся, подумав, что он для нее просто интересная игрушка, но поцелуй этому не соответствовал, или он просто хотел в это верить. В любом случае, На своем нынешнем уровне он до нее не дотягивает. Ее школьная одежда, сшитая на заказ, дороже всего его гардероба. Ну, может, кроме вещей, которые одолжил мистер Старк, да и все ученые, с кем он общался, люди были не бедные. Тот же мистер Дун был владельцем собственной корпорации и правителем пусть небольшой, но европейской страны Латверии. Поэтому он решил воспользоваться предложением Тони и связался с помощью визитки с его патентным бюро для консультации и помощи. Конечно, не за бесплатно, а за 8,5% за все будущие патентные отчисления, но это небольшая цена, учитывая полноту услуг. Они будут и предлагать его патенты в другие компании, договариваясь с ними, и требовать соблюдать патентное законодательство, и судиться в случае его нарушения. Питер признавал, его самого облапошат как липку или вообще никто не будет соблюдать его патенты, а он в судах утонет с этими китами бороться. Да, мистер Паркер, все документы уже готовы, наш агент подъедет к вам завтра для консультаций, положили на той стороне трубку. И это говорило о том, что мистер Старк предугадал и это. Иногда он его пугал своей проницательностью, а также жесткостью и беспринципностью. Например, сейчас в новостях вовсю говорят о его борьбе с МАГАТЭ, Международной комиссией по ядерной энергетике, и НРЦ, Американской комиссией по ядерному регулированию, из-за лицензирования своих ядерных реакторов, а также General Motors и Ford из-за мобилей и спидеров. И как ни странно, побеждал. Особенно странным было то, что главные противники внезапно замолкали или меняли мнение на противоположное. Но это большой бизнес, и Питер понимал, что вряд ли они просто попили вместе пивка и решили дружить. Скорее всего, за кулисами происходила страшная борьба с угрозами, подкупами и фиг знает еще с чем. Может, даже той самой магией. Но это не его проблемы. Стоило Питеру положить телефон, как тот снова зазвонил. «Простой парень, ты как, сегодня свободен?» – раздался мелодичный голос Фелиции. «Прости, я уже обещался мистеру Старку, своему начальнику, что сегодня буду дежурить», – проговорился от радости, что она позвонила, и расстройство, что не сможет пойти, подросток. «Погоди, твой начальник тот самый Тони Старк, а ты знаешь другого? Теперь понятно, почему ты на флайере летаешь, и непонятно, почему у тебя денег нет. Мы недавно квартиру купили недалеко от Манхэттена», — простонал парень, для которого тема денег была больной мозолью. «Вау, тогда понятно. Ну, ладно, постарайся тогда на дежурстве, целую». В голосе Харди Паркер почувствовал какие странные нотки, но не придал им внимания. Все равно через полчаса прилетит флайер, и он полетит на дежурство. Дежурство действительно оказалось непыльным, и предположение, что Старк придумал эту работу специально для него, превратилось в уверенность. Однако Питер был ответственным парнем и делал свою работу честно. В чем же она заключалась? Следить за абсолютно одинаковыми клонированными мышами в прозрачных вибрантиевых контейнерах. Их было три десятка в четырех клетках. В одной из них была контрольная группа, а в других трех испытывались разные варианты сывороток. Так что каждый час он писал короткие отметки научным протокольным языком вроде «изменений поведения не обнаружено» или «мыши пожрали друг друга с особой жестокостью». Почему же его работа не стоит $3000? Да потому что лаборатория и клетки были утыканы камерами. Зато в свободное от написания протоколов время он мог заниматься своими делами. Что делает подросток в лаборатории наедине со сверхмощным компьютером? Естественно, спектроанализ своей ДНК на проявление мутаций. Впрочем, это заняло только полдня, а остальное время он занимался такими противоестественными для подростка вещами, как лазание на ютубе и видеоигры. Позорно, ужасно, но даже гениям нужно иногда отдыхать, тем более что расчеты от доктора Коннорса были сделаны, а новые работы Рида Ричардса и Виктора фон Дума прочитаны. Именно в тот момент, когда Паркер смотрел на котика, который испугался собственного хвоста, его сверхчеловеческий слух уловил звук легкого удара по стеклу в соседней комнате. Посмотрев на три из четырех групп выживших мышек, Питер не стал делать вид, что ему показалось, как в плохих ужастиках. Но и тревогу он тоже бить не стал, натянув на руки веб-шутеры. Выйдя из лаборатории и закрыв за собой дверь, которую открыть можно только с помощью электронного пропуска и сканера отпечатка пальца, Парень прошел в соседнее помещение, оказавшееся офисным с белыми перегородками высотой чуть ниже человеческого роста и множеством компьютеров в своеобразных кабинках. С первого взгляда тут никого не было. Однако, сосредоточившись, Питер слышал не только тихий звук вентиляции и сильно приглушенный гул проезжающих машин на улице. Нью-Йорк никогда не спит, но и учащенное сердцебиение со сдерживаемым дыханием, будто кто-то пробежал стометровку, а теперь пытается не дышать слишком часто, чтобы это было слышно. Не будь тут так тихо, он бы даже со своим слухом, скорее всего, ничего не услышал. «Наверное, показалось», — произнес Питер, не сказать, чтобы громко, будто себе под нос, но точно слышимо для неведомого вора или кто там к ним проник. Сделал он это, во-первых, чтобы не спугнуть, а во-вторых, ну, пойдет он на него напрямую, а у того ствол окажется. Как бы быстро он ни был, Паркер не был быстрее пули. Увернуться от траектории попадания он мог, однако этому мешала обстановка. Слишком уж тут тесно и даже по потолку не полазаешь, подвесные панели из стекловолокна его не выдержат. Открыв дверь, он тут же закрыл ее и приклеил выстрелом из веб-шутера. Сам в этот момент запрыгнул на стену и прополз чуть дальше в одну из ячеек. Только минуты через три темный силуэт поднялся где-то в центре переплетений рабочих мест и очень тихо, что говорило о сноровке и опыте, начал красться к выходу. Когда силуэт подошел ближе к двери, Питер резко включил свет и бросился в атаку. Даже его глаза не смогли сразу привыкнуть к довольно яркому освещению после сумрака, однако противник умело отбил его первый удар, должный вырубить его. Все же сильно парень не бил, потому что не хотел становиться убийцей. Когда же Паркер все же привык к свету, ему пришлось резко менять направление уже более сильного удара ногой, которым он сломал одну из перегородок. «Фелиция, ты чего здесь делаешь?» Девушка была в то ли кожаном, то ли латексном черном комбинезоне, который обтягивал ее фигуру как перчатка, подчеркивая все выпуклости и округлости, особенно немалого размера грудь. Ее белые волосы были собраны в хвост, а на лице располагалась маскарадная маска. «Питер, как ты меня узнал?» Не стала отпираться девушка, отступив и потирая руку, на которую пришелся первый удар, и тот вскользь. «Бьешь как молотобоец, а как тебя не узнать?» Белые волосы, да и лицо почти не скрыто. «Черт, так и знала, что надо было глубокое декольте делать, тогда на лицо никто бы не смотрел», — пробурчала она себе под нос, но Питер услышал и мысленно согласился. Не с тем, что он не узнал бы ее в таком случае, а с тем, что он не прочь на это посмотреть. «Какого черта ты здесь делаешь? Мне стало любопытно, что здесь делаешь ты, и для этого стоило незаконно проникать в башню Старка? Ты понимаешь, что это преступление? Давай договоримся, что ты меня не видел». Попыталась убежать Фелиция к окну, вот только демонстрируя недюжинную ловкость и скорость, парень ее поймал и заломал. «Ай-ай, Питер, мне больно, отпусти меня», — захныкала девушка, едва не плача. Однако Питер к этому был неуязвим по той причине, что леди Сиф однажды пригласила на тренировку нечестных приемов свою рыжую подругу. Та не была настолько же сильна, как Асгардка, но у нее было нечто другое. У нее не было запретных мест. Она кусалась, могла ударить по яйцам, могла обнажить грудь или натурально заплакать, со слезами. Питер покупался и был бит, не так уж сильно, но крайне унизительно. С тех пор на женские уловки он не покупался. Впрочем, это не мешало ему чувствовать удовольствие от тренированного и приятного на ощупь девичьего тела. «Отпущу, когда ты мне расскажешь, зачем вообще этим занимаешься». Однако ответа он не успел услышать, так как в этот момент прямо по центру комнаты появилась сфера, выжигшая без пламени все в ее пределах, а когда она исчезла, внутри оказался мужчина в красно-черном костюме с двумя рукоятками мечей за спиной и двумя кобурами с пистолетами на бедрах. Ту-ту-ту-тун-ту-ту-тун, и эмбацк, чертова машина Кейбла. Проиграв мелодию из фильма «Терминатор», воскликнул радостно мужчина. «Вау-вау, простите, что помешал вашим ролевым играм. Хаем, черная кошка, а как же паучок, неужели ты променяла его? А это кто? Это вы кто?» Обалдел Паркер настолько, что замер, да и опасности он не чувствовал. Пока, скорее, словил когнитивный диссонанс от неожиданности. «Я Бэтмен, нет, не та вселенная. Я розовый пони Стропани, нет, не сегодня. Точно, вспомнил, я Дэдпул». Выпятил он гордо грудь. «А вот ты мне кого-то напоминаешь. Не любишь носить красно-синие костюмы, плеваться паутиной? Нет, отпусти меня, Питер, видишь же, что он больной и с оружием. Мало ли, что он сделает. Питер, «Питер Паркер, я ваш большой фанат, не дадите автограф?» Дэдпул достал из кармана брюк исписанный блокнот. «У меня уже есть автографы Гитлера, Сталина, Эндрю Гарфилда, Рейна Рейнольдса и Тоби Макгуайра. У Тома Холланда брать не стал, он отстой». Питер был в сомнениях. С одной стороны, перед ним вооруженный до зубов псих, с другой, он на них не нападал. Так что парень сделал то, что должен был сделать минут 10 назад. Прокрутил подаренное мистером Старком кольцо на правой руке, и в тот же миг тот появился прямо перед ним. «А я-то думаю, кто тут пространство искажает?» — усмехнулся Старк, уже находясь в своей броне. «Бери свою девушку и уходи, малый». «Эй, я еще автограф не получил», — возмутился Дэдпул. Однако Тони перекрыл ему проход. «Я могу тебе потом передать или сам расписаться. У меня уже 5 автографов железных человеков. Но ты первый, кто умеет так появляться. Пуф, и все, даже маги так не умеют. Мультивселенная, а ты шаришь. Тут даже идеи из фанфиков реализуются. Ну, как в этом мире. Ты о чем?» «Да так, ни о чем», — хмыкнул Дэдпул, подмигнув читателю. «Я тут это, заблудился немного. Может, подскажешь дорогу до Земли 616, а то мне машину времени прострелили. Покажешь?» Как ни странно, Старк не то чтобы поверил незнакомцу, просто не хотел с ним драться в своем же здании. Если можно дело разрешить миром, то почему бы этого не сделать? А оружие? Его костюм и он сам – страшное оружие. Мужчина с катанами передал ему коробочку с действительно пулевым отверстием, причем сделанным не простой пулей, а адамантиевой. Тони наложил чары отката времени, и вскоре отверстие исчезло, а само устройство стало, как новое. Сняв матрицу с устройства, Старк передал его обратно. «Вау, Тони Старк и маг, какой интересный мирок. Я оставлю себе его координаты, вернусь попозже за автографами. Пока и не зли автора, а то сольет». Странный парень исчез, а Тони взмахом руки восстановил повреждения комнаты, после чего посмотрел по камерам, как два подростка разговаривают друг с другом на озелененном балконе 73-го этажа, ухмыльнулся и исчез.